тяжеловесные шаги замерли возле временной камеры. Для кандидата настало время суда. Он сидел на полу, скрестив ноги и выпрямив спину. В таком положении он провел большую часть дня. За это время тело залечило самые скверные из ран, нанесенных ему братьями. Кандидат поднял голову и увидел в закрытой двери камеры собственное отражение. Несмотря на усовершенствованную трансчеловеческую физиологию, его лицо до сих пор испещряли лиловые кровоподтеки. На щеках и губах сухими струпьями запеклась кровь. Как и у всех рожденных, под недремлющими светилами Колхиды, его кожа была смуглой, а радужки темными. Взгляд налитых кровью глаз был мрачен. Ему было известно, что его лицо более широкое и крепкое, чем у неизмененных людей, которые теперь казались странно хрупкими и тонкими. В отличие от большинства воинов Легиона, он все еще смутно помнил, как выглядел до своего перерождения в более возвышенном облике. Он полагал, что со временем также забудет о своей жизни в храме до вступления в 17-й легион. С него сняли доспех. Когда-то тот был цвета серого гранита, однако теперь имел красный оттенок застывшей крови, в честь почитаемых Гал Ворбак. О, если бы увидеть то, что узрели они! Его размышления прервались, когда замки камеры открылись, и раздался скрип металла. Дверь широко распахнулась, и в помещение, пригнув головы в шлемах, вошли двое ветеранов в багряных доспехах. Их тяжелая броня была увешана талисманами и исписана колхидской клинописью. Разумеется, он их узнал. Это были воины Бел Ашареда. У них за плечами было на полтора столетия больше воин, чем у него. Они держались со сдержанной агрессивностью, сжав перчатки в кулаки. Было очевидно, что им хочется порвать его на куски. То, что они еще так не сделали, было неожиданно. Их что-то удерживало. «Ну», — произнес он, — «встань, Мардук», — сказал один из них. Решетка Вокса превратила голос в гортанное звериное рычание. «Зачем?» — спросил он. «Что меня ждет?» Он успел заметить начало удара, однако не стал уклоняться. Тот попал в висок и жестоко швырнул его на беспощадную металлическую стену камеры. Мардук рухнул на пол. По его лицу потекла горячая кровь. Он ощутил на губах ее вкус. Однако несущий слово не вскрикнул, не стал стирать кровь с лица. Лишь бесстрашно взглянул на ударившего. Его вздернули на ноги, он не сопротивлялся. Из бесстрастных линз воина-ветерана, который его держал, на кандидата уставилось собственное искаженное отражение. Потрескавшиеся губы раздвинулись в окровавленной ухмылке. «Ты бьешь, будто слабая женщина», — усмехнулся он. Ветеран взревел и впечатал свой бронированный лоб в лицо Мардука. Темнота.